Глава 7. Генрих. Неужели сразу после той заветной ночи Аня вышла замуж за другого? Поэтому ее мать сказала мне такую гадость. Даже если и так, она жива, и у меня есть сын, да еще такой замечательный. А отец? У Тимура включилась деловая жилка. Выяснить как можно больше. «Дайте ребенку поесть», — вмешалась тетушка. «Ничего, тетя Галь, пусть спрашивают. Отца у меня нет, я подарок судьбы. По крайней мере, мама так всегда говорит». «И она права», — вздохнул я. В голове тут же промелькнул известный фрагмент из известного фильма «Люк, я твой отец». Но в данном случае это не подойдет. «Генрих, можно странный вопрос?» — поинтересовался Альберт. «Любой», — искренне ответил, заглянув мальцу в глаза. «Вы правда немец или просто родители такое имя выбрали?» Я чуть не подавился, но все же ответил. «Родился и вырос в Германии. Отец немец, мать русская. В семье два языка было всегда. Родители постоянно ссорились, я закрывался у себя и надеялся поскорее уйти из дома. Когда мне исполнилось 14, отец ушел из семьи, а мать отдала меня в детдом. Я невольно сглотнул. Ненавижу эту часть своей биографии». «Извините», — смутился Альберт. «Ничего, все нормально», — заставил себя улыбнуться. «Через полгода отец вернулся из командировки, в которую вызвался, чтобы переосмыслить все произошедшее, и, узнав, что произошло, тут же забрал меня к себе. Без мамы было трудно, пришлось выживать, и именно тогда я устроился на подработку в модельное агентство. Прошло время, и мне подвернулся шанс. Я взял кредит и выкупил часть акций одной маленькой компании по сбыту алюминиевой посуды. Мы наладили поставки за границу, через год кредит был выплачен. А еще немного погодя, ко мне пришел директор того агентства и попросил помощи. Я продал свой бизнес, снова взял кредит и... Мы с трудом выплыли. Но мне повезло перехватить большой процент акций, и вот у агентства «Стелла» 48 филиалов в 22 государствах. Тимур вздохнул. Уж этот жук знал меня вдоль и поперек, а значит, и понимал, что говорить об этом трудно. Я рассказал лишнего, остановился и заглянул в глаза хмурому сыну. «Почему ты спросил про немцев?» «Просто... Там в Германии находится город Фурт им Вальд и самый большой музей драконов». Глаза мальчишки загорелись задорными огоньками. Вот так выглядят мечты. Искренние, детские, незатуманенные. «Ого, в Германии?» — изогнул бровь Тим, который вообще не любил выбираться за пределы города. «В Баварии, если быть точнее», ответил Альберт и еще минут 15 оживленно рассказывал о музее. «Значит, это твоя мечта — побывать там?» — решил еще раз прямо спросить. «Нужно же придумать сыну достойный подарок на день рождения». «Ага, там реально круто!» «Ой!» — он всплеснул руками, посмотрев на часы. «Меня мальчишки ждут у кинотеатра. Тетя Галь, я побежал. До свидания!» Альберт вскочил с места, подхватил тонкую джинсовую куртку и, махнув рукой на прощание, выбежал из кафе. «Охренеть!» — по слогам произнес Тим. «Вот уж никогда бы не поверил, что такое может случиться в жизни. В кино — легко, а в реальности...» «Заткнись!» — вздохнул и посмотрел на рыжую лисицу, собравшуюся сбежать. «Галина, подождите!» «Задам один вопрос, и мы отвезем вас домой. Я же правильно понял, что Альберт убежал в кино с друзьями». «Хорошо», — вздохнула она и покачала головой. «Аня еще любит меня?» — спросил прямо и без лишнего переливания воды. Доказательств, что это ребенок Медведевой, мне больше не требовалось. Женщина закрыла глаза и потерла руками виски. «Генрих, вы понимаете, на что меня сейчас толкаете?» — спросила и поджала губы. «Наверняка вы желаете счастья подруги. А этот идиот, — влез Тимур, — он 11 лет ее фото в столе хранит, разговаривает с ней, словно она ответит. Даже сегодня. Я показал ему кулак. Но когда это помогало? Он любит ее, Галина. «Писец», — вздохнула она. «Аня меня прибьет, но...» «Да, она с 16 лет любит вас. С того момента, как пришла на кастинг, когда она в 20 после единственной вашей ночи забеременела, ее мать потребовала, чтобы Анька сделала аборт. Она ушла из дома, и Альберт для нее все. А еще за все эти годы она никого к себе так и не подпустила. Вы у нее первый и единственный». «Она ждет меня?» — удивился я. «Почему она стала Туровой?» «Нет, я не могу об этом говорить. Вы не понимаете. Это уже не та девочка, которая виляла попой и улыбалась. Мы столько хлебнули за эти годы». У нее на глаза навернулись слезы. «Не нервничайте, вам нельзя», — вздохнул я и протянул ей носовой платок. «Расскажите, что можете и считаете нужным. Это очень важно для меня».